Белобров Попов. Мусор на Луне. Эманация вакуума. Инженер Гарин. Поехали. Юрий Гагарин. 1. Космонавт Белинский летит на свалку. Космический корабль Дмитрия Белинского опустился на Луну. Когда Белинский был помоложе, он летал в глубокий космос, а теперь вывозил на Луну мусор. Луна давно уже превратилась в свалку. За 150 лет ее здорово загадили. Не всем это нравилось. Многие возражали, особенно люди интеллектуального направления. Были, например, возражения чисто поэтические, что та, где много поэтов писали про Луну, как про загадку природы, как про возвышенную спутницу влюбленных, и относиться к Луне таким образом – надругательство над высшими проявлениями человеческого духа. Взять, например, те же стихи Пушкина. «На небесах печальная луна встречается с веселою зарею. Одна горит, другая холодна, заря блестит невестой молодою. Луна пред ней, как мертвая бледна, так встретился Эльвина, я с тобою». Или «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицей, светлоокий, и обычай твой любя, звезды смотрят на тебя». Какое впечатление они теперь производят на подрастающее поколение, которое, походу, является еще чистой доской, не способной отделять поэтические символы от практических предметов. Они решат, что Пушкин – обыкновенный псих, если пишет таким образом про эту помойку. Сильная, непримиримая реакция наблюдалась со стороны стран Ближнего Востока, где Луну традиционно использовали в качестве религиозного и государственного символа. А отдельные ученые предсказывали, что в конце концов Луна не выдержит критической массы мусора и рухнет на Землю. Это казалось Белинскому вполне себе вероятным. И всякий раз, когда он нажимал на кнопку «Сброс мусора», он зажмуривался. Ему не нравилась эта работа, но кто-то же должен ее делать. Сторонники мусора на Луне говорили: «Посмотрите, сколько на Луне мусора! Вы хотели бы, чтобы все это оказалось на Земле? Посмотрите, как прекрасна наша природа! Какие у нас леса, поля, моря и реки! И это только благодаря тому, что мы вывозим мусор на Луну. Вы действительно хотите похоронить все эти пейзажи под слоем мусора?» Никто, конечно, не хотел. Всем нравилась природа Земли, ее леса, поля, моря и реки, ее с некоторых пор чистый воздух. К тому же у сторонников мусора на Луне были большие возможности и связи в верхах. 2. Космонавт Белинский давит кнопку. Белинский вздохнул, зажмурился, досчитал от 10 до 0, сказал «Господи, пронеси» и нажал на красную кнопку. Мусоропровод загремел, ракета угрожающе задрожала. Дмитрий представил, как летит вместе с Луной и критической массой мусора на Землю, как врезается в нее и... Смерть всему живому! Он, Дмитрий Белинский, принес смерть всему живому на Земле! В рай я, конечно, не попаду. Мусоропровод перестал греметь. Белинский открыл глаза и посмотрел в иллюминатор. Насколько хватало взгляда, все кругом было завалено мусором. Печальное зрелище. Хорошо, что на Луне никто не живет. Пора было возвращаться на Землю. Белинский нажал кнопку «Старт». Двигатель загудел, сначала умеренно, а потом все громче и громче. Дрык-дрык-дрык-дрык-дрык-дрык. Но вдруг кашлянул и подавился. «Это что за новости?» Он снова надавил на кнопку. На этот раз не произошло ничего вообще. Да что же это такое? Белинский занервничал. Ему не улыбалось застрять на этой космической помойке. Он стал давить на кнопку «Старт» раз за разом, а потом на все три кнопки. «Старт», «Стоп» и «Сброс мусора» в разных комбинациях. Но двигатель не заводился. Белинский встал, походил по кораблю. Ремонтировать он не умел, он не по этой части. Придется торчать на Луне еще неделю, до прилета очередного мусоровоза. Запасов кислорода у него ровно на неделю, а может и меньше. Белинский погладил подбородок. Надо все-таки попробовать починить. Он достал из бардачка отвертку и подковырнул ею кнопку «Старт». Кнопка кракнула и, отлетев, едва не угодила космонавту в глаз. Выскочила и завибрировала пружина. Белинский надавил на нее пальцем и отпустил. Пружина сделала «пэм». На место кнопка никак не вставлялась. Что делать дальше, космонавт не знал. И решил больше ничего не трогать, чтобы еще сильнее не навредить. 3. Космонавт Белинский ничего не делает. Надо как-то продержаться неделю. Буду поменьше есть, поменьше шевелиться, чтобы не тратить лишнюю энергию и кислород. Прямо сейчас съем концентрат свинины, лягу и буду читать, пока не усну. Он вытащил из холодильника концентрат, поел, лег на полку и стал читать женский роман про то, как Ксения Васнецова полюбила графа Александра Дворецкого. Дворецкий был круглый гад, жмот и любитель халявы, игрок, бабник, пьяница и наркоман. Эта Ксения все ему зачем-то прощала, а он ее взял и продал в публичный дом. И она, когда поняла, куда попала, выкинулась из окошка. А он внизу стоял и клеил очередную проститутку. Ксения упала как раз у него перед носом, а он ее даже и не узнал. Сказал «фу» и отошел. Роман назывался «Несчастная жертва» писательницы Курицыной. Вообще-то Дмитрий такого не читал, но библиотечка на ракете была укомплектована стандартно. Половина для женщин, половина для мужчин. Мужскую половину Белинский одолел, пока летел на Луну, а на обратном пути собирался заниматься гимнастикой, но теперь не мог, слишком большой расход энергии. Он взял другую книгу. Она называлась «Бедное сердце». Про цыганку, которая полюбила негра, но его линчевали белые расисты, а цыганка начала мстить. Ее поймали и тоже линчевали. Сюжет неплохой. Третью книгу «Пожалей любовь» Дмитрий читать не стал и сразу кинул на пол, как прочитанную. Захотелось есть, но еду надо было экономить. Хотя если сейчас съесть побольше, а потом поменьше, то должно хватить. Если себя ограничивать, то только сильнее есть захочется. А если сейчас себе не отказывать, то потом не очень будет хотеться. Белинский съел концентрат салат из мяса криля и почувствовал, что есть теперь долго не захочет. Чтобы как-то убить время, он решил поспать. Лег на полку, погасил свет и закрыл глаза. В иллюминатор светило солнце и мешало спать. Белинский задернул электрозанавеску. Ему снилось, что древний Куклукс-клан собирается его линчевать как негра, а он пытается объяснить, что просто сильно загорел на Луне. А так-то он такой же, как и все, белый расист. Но его не слушают. Его привязывают к кресту, кладут под крест бомбу и поджигают. Раздается страшный грохот. Белинский проснулся и сел. Гудела обшивка ракеты. Наверное, метеорит долбанул по обшивке. Он дослушал до конца, как гудит, и лег. Поворочился. Спать больше не хотелось. Он встал, открыл холодильник, взял ягодный кисель и съел. Делать было нечего. В другое время он мог бы воспользоваться капсулой сексуально-психологической релаксации. Но это огромный расход энергии. Он снова лег и решил попробовать про что-нибудь подумать. Но ничего, кроме женщин, в голову не лезло. Белинский поднялся, походил, заглянул в холодильник, но есть ничего не стал. Заглянул в турботуалет, побрился турбобритвой, заглянул в шкаф. Там висел скафандр. Белинский решил прогуляться по поверхности. «Я уже 100 раз был на Луне, а на поверхность ни разу не выходил. Может, найду на помойке какие-нибудь хорошие книги». 4. Космонавт Белинский делает первые шаги. Дмитрий влез в скафандр и вылез из ракеты. Она стояла, немного накренившись, как Пизанская башня, которая в прошлом году неожиданно для всех упала и задавила несколько десятков туристов. Все уже давно перестали верить, что башня может упасть. Привыкли к ее наклонному статусу, инстинкт самосохранения у туристов притупился. Белинский начал спускаться по лесенке, но промахнулся ногой мимо ступеньки и полетел вниз. Летел он медленно из-за слабого притяжения, и когда опустился спиной на мусор, то подлетел вверх выше, чем было до этого. Из-за большого мусорного массива сила притяжения Луны испортилась. Белинский мог так подскакивать вверх-вниз до второго пришествия. Дмитрий заловчився, уцепився за лесенку і осторожно по ній спустився на руках з болтаючимися кверху ногами. У самій поверхності він включив магнітні подошви, зробив мостик, встав ногами на поверхність, випрямився і огляделся. Вероятно, он был первым человеком за последние лет 100, кто ступил на поверхность Луны. Никто уже давно не выходил на нее. Кому надо выходить на помойку? Он вспомнил знаменитое высказывание американского космонавта, впервые попавшего на Луну. Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества. «Большой шаг для человечества на помойку», — хмыкнул Белинский, глядя из будущего. Гулять было все равно куда, везде одно и то же – мусор. Как же мы, люди, умеем все загадить. Самое неприятное, что и я в этом участвую. Вот этими самыми руками нажимаю на кнопку «Сброс мусора». Почему же человек так много мусорит? Почему звери столько после себя не оставляют? Что же, человек глупее зверя? Разумеется, нет. Зверь живет, чтобы размножаться, а человек живет, чтобы познать истину. В поисках истины приходится много мусорить. Белинский пошел по лунной помойке. Как же тут некрасиво. Он вспомнил, как в школе смотрел древний фильм «Сталкер», в котором 2 часа трое мужиков искали счастье на помойке и позавидовал героям. Их было 3, а он 1. Им, по крайней мере, можно было поговорить о какой-нибудь ерунде. Вдруг Белинский провалился. 5. Космонавт Белинский провалился. Летел он долго и приунился со всей силы магнитов, которые не выключил. Он здорово отбил пятки и стукнулся гермошлемом о какую-то штуковину. А голова в гермошлеме стукнулась о стекло. Из глаз посыпались искры. Белинский встряхнул головой и огляделся. Было темно. Он включил на лбу фонарик и покрутил головой. Все тот же мусор. Какие-то железки, обломки мебели, куски обивки, пружинки, бутылки, банки, телевизоры, автомобильные покрышки и проволока. Из мусорной кучи торчал корешок книжки. Космонавт выдернул ее. Книжка была старинная. Называлась она «Горбачев ищет выход». Кажется, был такой президент, который так здорово бухал, что другим не хватало. Если вдуматься, такого, конечно, быть не может. Но в истории много чего было, чего быть в принципе не может. История иногда делает такие зигзаги, чтобы заставить человека посмотреть на мир по-новому. Дмитрий раскрыл книгу, чтобы почитать, но вспомнил, где находится, закрыл и убрал в сумку. 6. Космонавт Белинский прыгает. Он задрал голову. Далеко наверху светилось маленькое отверстие. Он отключил магнитные подошвы, подпрыгнул, подлетел на несколько метров и медленно опустился. Коснувшись поверхности, опять подлетел вверх, уже повыше. Потом еще выше, потом еще. Но чтобы выбраться наверх, этого не хватало. «Эдак я буду долго так скакать, никакого кислорода не хватит». Белинский, подпрыгнув в последний раз, в верхней точке включил магнитные подошвы и быстро полетел вниз. Перед самой поверхностью он выключил подошвы, прилунился и стремительно полетел вверх с такой скоростью, что должно было точно хватить до самого верха. И действительно, хватило с лихвой. Космонавт вылетел из мусорной кучи и взмыл в лунное небо, усеянное миллиардами звезд. Вот и конец приключению. Вон стоит его покосившаяся ракета, а вон вдали голубеет его родная планета Земля, на которую он скоро попадет, если будет себя вести разумно, правильно питаться и не расходовать попусту энергию. Замечтавшись, Белинский не сразу заметил, что подлетел уже довольно высоко и продолжает набирать высоту. Еще немного, и на Луну он опуститься уже не сможет. Его унесет в открытый космос, и скелет в скафандре будет вечно скитаться по необъятным просторам Вселенной. Белинский включил магнитные подошвы и камнем полетел вниз. Он снова влетел в ту же дырку, из которой только что вылетел, и трахнулся пятками о поверхность. Удар был такой сильный, что сверху из кучи мусора упал телевизор прямо на голову космонавту. У него потемнело в глазах, но сразу посветлело от разноцветных кругов и искр. Белинский сел, чтобы перевести дух. Посидел, подумал, снял с головы телевизор, вытащил книгу, открыл и прочитал эпиграф. «Победит тот, кто выдержит. М.С. Горбачев». Дмитрий кивнул гермошлемом, убрал книгу, встал и уже приготовился прыгнуть. но тут заметил торчавшую из мусора автопокрышку. Он вытащил ее и положил под себя, чтобы в следующий раз не отбивать пятки. К тому же с резиновой покрышки подпрыгивать легче. Белинский прыгнул, но покрышка придала ему неправильный курс. Космонавт воткнулся головой в угол рваного дивана, и его гермошлем застрял между пружин в железной сетке, а ноги и руки остались висеть в отверстии лунного кратера искусственного происхождения. 7. Космонавт Белинский в космическом плену. Дмитрий подрыгался, пытаясь освободиться, но голова сидела крепко. Только диван дрогнул, скрипнул и немного сдвинулся с места. Если диван упадет, он, скорее всего, застрянет поперек отверстия и погребет меня под собой навсегда. Так я и буду лежать тут веками. Для того ли я появился на свет, чтобы закончить как мусор? «Победит тот, кто выдержит», — вспомнил он слова старого президента пропойцы. Подумав, Белинский решил включенными магнитными ботинками упереться в диван и уже потом вытаскивать из пружин голову. Так он его не расшатает. Но для того, чтобы упереться в диван ногами, надо было здорово прогнуться. С первого раза не получилось, мешал скафандр. Тогда Белинский стал раскачиваться, как маятник на часах. И тут диван не выдержал, рухнул и заткнул с собой отверстие. А космонавт остался висеть снизу. «Если я так и буду висеть, — подумал Дмитрий, — оторвется гермошлем или кончится кислород, и неизвестно, что раньше». Он включил магниты и опять стал трястись. В гермошлеме что-то хрустнуло, и Белинский сразу выключил магниты, испугавшись, что гермошлем оторвется. Он раскачался как следует, уперся ногами в стенку и попытался плечами выдавить диван вверх. Из этого ничего не вышло. И тут Белинский вспомнил про сопла. На спине скафандра имелись два сопла для перемещения в безвоздушном пространстве. Космонавт нащупал кнопку на животе и нажал. Из сопел вырвалось пламя, мусор вспыхнул. Языки пламени охватили Белинского сзади. Они лизали скафандр. Если загорится вся помойка, то он превратится в гуся, запеченного в фольге. Белинский включил огнетушитель и сбил пламя сзади. На все это было потрачено колоссальное количество энергии. «Победит тот, кто выдержит», — вспомнил космонавт. Уже скоро он придумал еще одну штуку, которая могла сработать. Белинский сводил ноги пятками вместе и включал магниты. Подошвы, заряженные однополярно, с силой отталкивались друг от друга, и ноги били по стенкам. Мусор дрожал. Космонавт надеялся, что ему удастся расшатать диван. Наконец диван скрипнул, крякнул, накренился на один бок, сорвался и полетел вниз. Белинский врезался ногами в покрышку, и диван напялился на него до пояса. На мгновение он отключился, и ему было видение. Старый президент на конкурсе «Бухай-отдыхай» после каждого стакана говорит: «Эх, победит тот, кто выдержит». Он пришел в себя и осмотрелся. Хорошо, что никто не видит, в каком я виде. Теперь так, конечно, было получше, чем раньше. Теперь Белинский мог ходить и поворачивать голову. Правда, руки застряли, но он их сейчас как-нибудь довытащит. Белинский попрыгал на камере, и диван сполз до колен. Освободившимися руками он раздвинул пружины, вытащил ноги и прилег на диван обдумать положение. Тут Дмитрий заметил, что с одной стороны мусора как будто нет, как будто какой-то темный туннель уходит вглубь. 8. Космонавт Белинский слышит звуки мусора. Космонавт привязал один конец капроновой веревки к ноге, другой к дивану и на четвереньках пополз вперед по туннелю. Местами тоннель становился таким широким и высоким, что можно было не ползти, а идти по нему, немного пригнув голову. А местами был такой узкий, что Белинский в одном месте чуть не застрял между ржавым холодильником и гинекологическим креслом. Иногда тоннель разветвлялся, а потом резко пошел вверх. Ползти стало тяжелее. Вдруг датчики на гермошлеме уловили какие-то неоднозначные звуки. Они были совсем не похожи на те, которыми поскрипывала замусоренная планета, погребенная под слоем отходов Луна протяжно стонала, как будто изнывала и трещала под тяжестью, будто жаловалась. «Караул! О-хо-хо! Караул!» Гудели и сами мусорные кучи, проседавшие под собственной тяжестью. А тут Белинский услышал членораздельные звуки, будто где-то кричали обезьяны или гавкали собаки, или кто-то разговаривал на космическом языке. Лунатики. Вздор. На Луне жизни нет, никогда не было и не будет. Это научный факт. Звуки тем временем становились все более отчетливыми. Это была человеческая речь. Космонавт даже разбирал отдельные слова. Чаще всего повторялись слова «кошмар», «безобразие», «позор», «негодяи» и «гагарин». «Это галлюцинации. У меня треснул гермошлем, и я отравился мусорным газом. Или на этой помойке сам собой включился какой-нибудь древний магнитофункель». Белинский обрадовался и пополз быстрее. «Мне повезло. Теперь у меня будет музыка. Возьму его в ракету, полечу с песнями». Звук становился все громче. Впереди что-то слабо светилось. Белинский вполз в огромную мусорную пещеру и замер. 9. Космонавта Белинского ловит Гагарина. По-видимому, эта пещера образовалась сначала естественным путем. Под слоем мусора скопилось огромное количество мусорного газа, который выдавил собою часть мусора. А потом кто-то обставил и укрепил пещеру. Несколько колонн из старых покрышек поддерживали потолок из положенных на бок бутылок, через которые проникал свет с поверхности. На одной стене висели портреты Гагарина и Терешковой в старинных поцарапанных рамках. За круглым столом сидели люди в скафандрах, громко разговаривали и жестикулировали. Как опытный космонавт, повидавший на своем веку всякого, например, человекообразного дикобраза, Белинский не стал сразу бросаться с объятиями к братьям по неизвестному какому разуму, а решил сначала послушать, чего они так разорались. Скоро он понял, что не зря поосторожничал, потому что за столом сидели те самые антимусористы, про которых много говорили, но никто живьем их не видел. Антимусористы вроде бы собирались очистить Луну от мусора, но их организация была так засекречена, что толком никто не знал, так ли это. Дмитрий Белинский, может быть, был первым, кто их вообще видел, и уж точно первым, кто узнал их настоящую цель. Они хотели вывести весь мусор обратно на Землю, а на Луне, после победы над мусором, построить космический парк культуры. «Ну и дела», – подумал Белинский и дал задний ход, пока его не схватили как мусороперевозчика. Он представил, как антимусористы в белых балахонах с дырками для глаз привязывают его за руки, за ноги, к палке и несут поджаривать на костре из мусора. Впечатление он снес с задницей колонну из покрышек. Та рухнула на портрет Гагарина, и Гагарин, как раньше диван, наделся на гермошлем Белинского в тот самый момент, когда он вскочил на ноги и собирался юркнуть в дырку, из которой вылез. Гагарин помешал, и Дмитрий застрял с портретом на шее. «Приехали», — пронеслось в его голове. Антимусористы повыскакивали из-за стола. «Лазутчик!» — закричали они. «Здесь лазутчик! Держи его! Хватай его!» «Тут еще веревка!» — крикнула женщина. Подскочил кто-то с ножом и перерезал натянутую капроновую нить. Она исчезла в дыре, как змеиный хвост. Больше ничто не связывало космонавта с диваном. Дмитрий рванулся, но тут на него обрушился античный кондиционер. 10. Космонавт Белинский правильно соображает. Пока Белинский находился без памяти, антимусористы обсуждали, что с ним сделать. Наиболее радикально настроенные предлагали зажарить его на костре из мусора и взять за это ответственность, чтобы акция устрашения подействовала в положительном смысле. Большинство же считало, что такими методами ничего не добьешься, кроме вспышки недоверия к движению. Проще указать космонавту-мусороперевозчику на бесспорную справедливость их борьбы и использовать его возможности. Сама судьба посылает им подарок в виде ракеты, на которой они наконец-то смогут вывести на Землю первую партию мусора, перейдя от теории к практике. Когда космонавт пришел в себя, антимусористы изложили ему свою программу. «Нет», — решительно сказал Дмитрий Белинский, чтобы посмотреть, что ему за это будет. «Вы напрасно отказываетесь», — сказал Прохор Ильич Щукин, антимусорист большой буквы, с белой, как сметана, бородой. «Вы, как русский человек, просто не имеете права отказываться. Русские всегда всех спасали, но к генеральной миссии мы подошли только теперь». Щукин поправил под гермошлемом очки. «Только теперь мы можем наконец-то спасти весь космос. Вы понимаете, каков масштаб? Мы спасаем целый космос от того плохого, что есть у нас. Задумайтесь над моими словами, молодой человек». Белинский задумался. «Если вы хотите...» Сбила его с мысли молодая, но не очень красивая антимусористка с кудрявыми рыжими волосами Клара Айзендрис. «Чтобы у ваших детей была луна-помойка, то, пожалуйста, вы можете привозить свой вонючий мусор и дальше. А я лично не хочу, чтобы у моих детей была такая вот луна». Она надула нижнюю губу, демонстративно развернулась на магнитных каблуках и ушла вглубь пещеры. Но тут же вернулась и крикнула. «Если есть тут мужчины, дайте этому убийце чем-нибудь по голове!» Белинский считался знатоком женщин. Он любил их и умел с ними обращаться, если нужно ставить их в тупик. Например, таким вопросом: «Ты чем болела?» Или такими высказываниями: «В нашем возрасте не целуются». И поэтому он сразу понял, что малокрасивая Клара даже на Луне не имеет в достаточной степени того, чего ей уж совершенно не доставалось на Земле. Космонавт встал на одно колено и лбом гермошлема прикоснулся к Клариной ручке. «Мадам, вы прекрасны в своем гневе». Клара тут же перестала орать и сказала взволнованно: «Не подлизывайтесь, все равно я вас никогда не прощу». И посмотрела на него повнимательней. Белинский улыбнулся и подмигнул. Клара вспыхнула и отвернулась. С покрышки поднялся чернокожий Буба Ватсон, который до этого сидел, подперев голову руками. «Я?» – сказал Буба. «Отсидел 10 лет за наркотики. Был испорченным малым, но в тюрьме встретил людей, которые объяснили мне, что к чему. И когда вышел, я изменился и понял, что такое справедливость и где ее надо искать. А вот он», — Буба показал на Белинского, — «продает справедливость за бабки. Это плохой человек. Здесь, на Луне, собрались самые отборные сливки общества, которые пожертвовали всеми удобствами, чтобы установить в космосе диктатуру справедливости. Я так думаю, что нам, лучшим сливкам, надо подвесить этого белого ублюдка там», — он показал большим пальцем вверх, — «сверху над кучей мусора, чтобы остальные ублюдки знали, что их ждет». «Нет, Буба», — сказал Сергей Ягришин, 30-летний антимусорист, заведовавший финансами тайной организации. «Такими методами мы ничего не добьемся. Насилие приводит к еще большему насилию». «И правильно!» – крикнул Буба. «Мы повесим и того, кто прилетит за ним. Мы будем подвешивать всех, как марсианских кошек». «Нет», – покачал головой Гришин. «Мы будем действовать по-другому. Мы используем возможности нашего нового знакомого друга. Пусть он возит мусор с Луны на Землю обратным рейсом». «Это как еще так?» – не понял Буба. «Он же его сюда возит! Повесить его, ямба!» «А вот как!» – Ягришин разложил мысль по полочкам. «Космонавт будет обратным рейсом отвозить тот же самый мусор с Луны на Землю и выбрасывать там. За это мы будем платить ему хорошие деньги, потому что мы, антимусористы, сливки общества, имеем средства. Таким образом, мы со временем достигнем целей, которые перед собой ставили». Большинство идею одобрило. «А если он откажется, — добавил Буба, — или заложит нас, мы его повесим!» «Эх, Буба, Буба», — покачал гермошлемом я Гришин. «Ты дикий человек. Он будет у нас расписываться за каждую выплату, чтобы ему невыгодно было нас закладывать». «А, все равно!» — возразил Буба. «Давайте этого повесим, а следующему скажем: слушайся нас, братишка, а то мы и тебя повесим, как того засранца». Буба замахнулся ногой, чтобы ударить Белинского. Дмитрий знал много разных приемов и не раз применял их на практике. Например, когда сражался в глубоком космосе с человекообразным дикобразом, он схватил негра за ногу, дернул на себя, и Буба Ватсон всем своим весом налетел на кулак космонавта. Белинский включил электрошок. Синие искры электричества прошли по скафандру Ватсона. Бубу отбросило на покрышки, он дернулся и замер. «Если хотите конструктивно обсуждать, — сказал Дмитрий, — то давайте обсуждать». «Заладил. Повесим, повесим. И я себя вешать не позволю. Я просто выполняю работу, и мне ваша пропаганда до лампочки. Вы вешаете тех, кто все это придумал, а не рядовых исполнителей. Мне, между прочим, самому не очень нравится этим заниматься. Но у меня на Земле семья, мне ее кормить надо. И кредиты...» Антимусористы приглянулись. «Я сразу понял, что это наш человек», — сказал Прохор Ильич Щукин. «Это все масоны», – вставил Захар Дудин, отсидевший на земле за кражу нашатырного спирта. «Вынуждают сучары возить на Луну мусор». «Но мы им скоро покажем!» Он погрозил кулаком туда, где за слоем бутылок висела их общая планета. «Сами у нас будут мусор возить! Наложим на их ложу!» «Где я?» Очнулся Буба и сел. По его скафандру вновь пробежали синие искры электричества. «Где, где?» «На Луне!» – ответил Дудин. Буба насупился. «Ну как?» – спросил я Гришин Белинского. «Вы согласны с нами сотрудничать?» «Я-то согласен», — ответил Белинский. «Но для этого, как минимум, надо починить мой корабль». «Это не проблема», — махнул рукой бородатый Щукин. «Среди нас есть механик золотые руки. Клара Айзендрис». Клара покраснела. 11. Космонавт Белинский любит Клара. Белинский с Кларой отправились на корабль. И пока девушка занималась ремонтом, Дмитрий ее развлекал. Клара влюбилась в Белинского по уши. Они стали близки. Занимались любовью в капсуле сексуально-психологической релаксации. Он подарил ей всю женскую часть библиотеки. Клара читала и рыдала. Она уже давно не открывала никаких книг, потому что все время занималась борьбой и многое пропустила в литературе. Особенно мощное впечатление на нее произвела книга Курицыной «Несчастная жертва». Она сказала Белинскому про нее: «Вот что такое настоящая любовь. Ксения Васнецова ради любви стала шлюхой». Белинский почесал затылок, думая, что ответить, и сказал мудро: «Такие вещи здорово на меня действуют». Он подхватил Клару на руки и потащил в капсулу сексуально-психологической релаксации. Через пару дней корабль был готов, и Белинский полетел обратно с полной загрузкой мусора и приличной суммой в кармане. В иллюминаторе рыжая Клара махала ему гаечным ключом. 12. Космонавт Белинский пользуется положительными плодами. Так он и летал до пенсии, перевозя мусор туда-сюда, встречаясь на Луне с Кларой, читая книги и занимаясь гимнастикой. А «Горбачев ищет выход» стала его настольной книгой. Совесть Белинского больше не мучила, и денег хватало. Разумные компромиссы приносят положительные результаты. Как-то он подумал, что логично было бы вовсе никуда не летать, а сразу выкидывать весь мусор на Земле, и что надо бы предложить антимусористам такой план. Но потом передумал. Что-то здесь не сходилось. Вечерами на Земле он выходил на веранду своего комфортабельного дома, курил и глядел на Луну. Ему казалось, что в последнее время Луна стала светить как-то немного по-другому. Как-то получше стало светить. Белобров Попов. Мусор на Луне.